Глава 4. Последняя претендентка покинула кабинет, и я, сжав веки, откинулся на спинку кресла, сидя какое-то время в тишине и размышляя. Надо было подумать, кого выбрать. Вереница лиц проносилась перед внутренним взором. Больше всего мне импонировала Жанна Борисовна, 40-летняя женщина с опытом секретаря. Она полностью меня устраивала по компетенциям и внешне выглядела достойно. Более молодых девушек я отверг по причине того, что они слишком строили глазки. В своем офисе я привык работать, а не отвлекаться на длинные женские ноги и глубокие декольте. Мне и Инге, временной секретарше, хватило, чтобы понять, как мешает работе, когда сотрудница скорее хочет пробраться ко мне в штаны и в кошелек, чем исполнять свои непосредственные обязанности. Уверен, что замужняя Жанна Борисовна будет отличной помощницей и не вызовет ревности у Натали. Я же заметил, как она будто случайно заглядывала в приемную, чтобы посмотреть, как проходят собеседования и не угрожает ли кто стать ей соперницей. Да, Жанна Борисовна отлично подойдет. У нее есть мозги. Она ответственна, креативна и исполнительна. Отличный работник с рекомендациями от предыдущего работодателя, который ни за что бы ее не уволил, если бы его предприятие не стало банкротом. Встал из-за стола и вышел из кабинета, положив стопку уже ненужных анкет на стойку стола. «Инга», — обратился я к секретарше, тут же вскинувшей голову, — «позвоните Жанне. Сообщите, что она принята на работу и будет завтра приступать к обязанностям». «Хорошо, Александр Николаевич», — кивнула она и взяла трубку, чтобы незамедлительно выполнить мою просьбу. Удовлетворенный тем, что наконец определился, я возвратился к работе, а по окончании рабочего дня отправился домой, по дороге обдумывая, что же делать с сыном и новой няней. Где ее искать? Как уволить Кларису Вульфовну, не вызвав у нее сердечный приступ? Как работать меньше, чтобы посвящать сыну больше времени, но вместе с тем сохранять лидирующие позиции на рынке? Ненормально, что у ребенка нет матери. Но что поделать, если так распорядилась судьба? Я думал, что могу заменить сыну мать, быть родителем за обоих, но сегодняшний день показал, что порой и я лажаю. А эта девушка, что привела его и посмела устроить мне разнос, несмотря на то, что явно потеряла очки на предстоящем собеседовании, должно быть хорошая мать. И она вынужден признать права. Я уделяю преступно мало времени ребенку. Так мало, что он приехал в офис один, чтобы просто увидеть папу. Так тоже неправильно. Жаль, что секретарша, эта прелесть, что умудрилась привести Макса ко мне за ручку, никудышная. Опыта работы маловато, знание английского оставляет желать лучшего, но, очевидно, расстроилась, когда я отказал ей в должности. Будто бы даже обиделась, словно я ей личное оскорбление нанес. Странная реакция, непрофессиональная, но очень по-женски, надо сказать. А вообще она ничего, красивая. Волосы жемчужного цвета, широко распахнутые голубые глаза, маленькие, но пухлые и довольно аппетитные губки бантиком. Что-то внутри заворочилось, словно дергая какое-то смутное воспоминание за ниточки. Видел я ее, что ли, где-то? Напряг память, но вспомнить так и не смог. Да и к черту! Что думать о какой-то несостоявшейся секретарше? Мне няня нужна, вот что важно. Дома я отпустил Кларису Вульфовну в ее комнату, которую она занимала на первом этаже, и еще раз решил поговорить с сыном. Мы сели на диване в гостиной за большой стол и за ужином вернулись к разговору в офисе. «Максим, ты подумал над своим поведением?» «Да, папа», — ответил он спокойно, но я заметил, как дернулось его горло. «Волнуется. Я не хотел перебарщивать со строгостью и довести ребенка до стресса. Просто надо было дать понять, что его поведение неприемлемо. Я решил показать ему свои чувства. Я очень испугался сегодня. С тобой могло что-то случиться. Я не пережил бы такого. У меня, знаешь ли, нет запасного сына. Немного разрядил я напряженную обстановку шуткой из разряда черного юмора. И сын неуверенно улыбнулся. Обещай, что ничего подобного больше не повторится. Обещаю, папа. Извини, пожалуйста, — сопел он виновато. Очень хорошо, что ты осознаешь ошибку. Я понимаю, почему ты приехал. Ты давно просил меня привести тебя в офис. Но я пока никак не успеваю. Слишком много работы. Как и всегда, — грустно протянул сын. У тебя всегда много работы. И никогда нет времени на меня. Тут я был вынужден согласиться. Давай не будем говорить когда-нибудь, а договоримся на конкретное время. До Нового года осталось всего ничего, поэтому я обещаю, что на следующей неделе мы обязательно поедем в офис. — А на завод? — спросил Максим с горящими от азарта глазами. — Хочу увидеть, как делают машины. — Не все сразу. — осадил его, иначе же подумает, что никакого наказания не последовало за его проступок. И помни, что ты наказан. Я иду тебе навстречу, потому что понимаю, что и сам не выполнил свое обещание насчет офиса. На производство поедем в будущем году. Если ты, конечно, будешь хорошо себя вести. Я буду, папа, — горячо пообещал ребенок. Мы с ним мирно поужинали, а потом отправились в спальню, где я решил уложить его спать. Делал я это нечасто. Но сейчас с удовольствием наблюдал за водными процедурами и вспоминал, как купал его совсем еще малышом. Какой он был смешной, милый и трогательный. Пижаму он, конечно же, надел сам и улегся в постель. Я же присел на край кровати и подоткнул его одеяло. «Ну что, рассказать тебе сказку?» Пошутил я, чем вызвал сморщенный нос своего такого взрослого ребенка. Конечно же, это была шутка. Сын не любил обычные сказки. Он с детства увлекался автомобилями и историей великих автомобильных концернов. Поэтому я знал, что ему рассказать. Хорошо, тогда слушай про Ферруччо Ламборгини. Когда он вернулся с войны, родные ожидали, что он, как и все они, примется работать на семейной ферме, займется земледелием. Но Ферруччо не хотел полоть грядки и выращивать овощи. Он мечтал построить самый лучший трактор, ведь с самого детства он увлекался техникой. «Прямо как ты!» — улыбнулся я сыну, который лежал просто не дыша, раскрыв рот от восторга. Он обожал подобные истории. Ферруччо купил старый ржавый трактор и стал его модернизировать. Никто в него не верил. Кто-то даже смеялся, но у парня была мечта. Зато не было денег, и он попросил своего отца дать ему их в долг. И тот заложил собственную ферму, потому что верил в сына. Верил, что он сможет создать тот самый трактор. И когда работа завершилась, Ферруччо пошел в банк и показал всем модель своего трактора, сказав, что если ему дадут ссуду, то он построит 1000 таких тракторов с двумя моторами и медным соединением. И они будут обрабатывать поля вдвое лучше других подобных тракторов. И в банке рискнули, дали ему ссуду. А что случилось дальше и как он поспорил с Энцо Феррари, я расскажу тебе завтра. Самим Феррари удивился Максим, которого я, кажется, не усыпил своей сказкой, а скорее взбудоражил. «Да, самим Феррари», — еще раз подтвердил я свои слова, снова поправив одеяло. «А теперь спи, а то уже поздно. Давай, закрывай глазки». Поцеловал его в щеку, пригасил ночник и вышел из комнаты.